Глава 13. Искры и тень. На закате того же дня. Я стояла у окна, кутаясь в плед и завороженно наблюдая, как лучи уходящего солнца растекаются пламенем по кронам Килграха. В голове невольно вспыхивали картины недавнего пожара, безумного, яростного, следующего за нами по пятам. Казалось, я до сих пор ощущаю свербящий запах гари, чувствую губительный жар и всполохи древней магии. Я вновь переживала этот страх, но отгонять его не спешила. Помнила первое правило менталиста. Загонять кошмары вглубь разума можно лишь во время боя, чтобы сосредоточиться и выжить любой ценой. А после, оказавшись в безопасности, нужно вспороть этот кокон. Вскрыть его, будто гнойник, вытягивая все, что скопилось в душе. Нельзя допустить, чтобы эти чувства проросли под кожу и стали частью тебя. Поэтому я не отгоняла кошмарные видения. Наоборот, наполняла их силой и оживляла, даруя шанс вновь ворваться в мой разум и показать худший из вариантов. А после беспощадно уничтожала. Не позволю отравить мои закаты. Усмехнулась, развеяв последний кошмар. Он вспыхнул, оседая алыми искрами, и в мыслях повисла звенящая тишина. Неожиданно холодная и пронзительная, она не принесла долгожданного облегчения. Я чувствовала себя опустошенной и очень злой. Образ Лейка не развеялся прахом вместе с видениями. От мысли о нем внутри все закипало. Я не могла поверить, что когда-то была настолько слепа и глупа, любила его, не замечая истинного лица. Впрочем, одного у него не отнять. Вальтер умел играть красиво, блистал на каждом балу, заводил нужные знакомства. Его слава гремела на все королевство, хотя слов о подвигах оказалось намного больше, чем действий. Теперь я понимала, что политика подобна губительной трясине. Мне не хотелось в нее погружаться, но придется разобраться во всех тонкостях, чтобы не уйти на дно. Нельзя только сражаться. Когда вернусь домой, обязательно поговорю с мамой. Она искусный дипломат и многое сделала, чтобы увеличить влияние отца в высшем свете. Следует взять пару уроков. В дверь постучали, и я невольно вздрогнула, выпустив сканирующие щупы. Но, услышав ауру отца, мигом успокоилась. «Входи!» — позвала его, магией открывая дверь. И удивленно вскинула брови, заметив у него в руках поднос с едой. «Я увидел в окне твой силуэт», — пояснил он. «Ты не спускалась к ужину». «Боролась с кошмарами», — улыбнулась. «А их оказалось немало». «Тогда я вовремя». Отец подошел к столу и поставил поднос. Он прихватил еды на двоих. Две кружки грога, каша с мясом и овощами. Я сглотнула слюну. Днем уже успела оценить мастерство местных поваров. Кормили в гарнизоне сытно и вкусно. «Лейк не пытался поговорить с тобой?» — спросила, усаживаясь напротив. «Он несколько раз проходил под моими окнами. От него злостью фонит сильнее, чем от орков в Килграхе. Я не прочь сжечь его вместе с ними». Отец отсалютовал мне кружкой. «Но пока Вальтер залег на дно, думаю, пару дней будет избегать прямого разговора, а ближе к концу священной недели попытается встретиться с тобой и убедить сохранить помолвку». Священный срок. 7 дней, которые жрецы дают паре, чтобы остыть и осмыслить разрыв. Расторгнуть раньше благословленную помолвку нельзя. Исключение лишь одно — если жених или невеста совершили преступление и вина доказана, тогда расторжение происходит моментально, чтобы тень чужой вины не задела партнера. Однако это не наш случай. Его Величество и так идеально подгадал момент, озвучив новость в присутствии солдат, да еще и на пике скандала. Император всем дал понять, что моя семья не станет посредником между ним и Лейком. Примирение уже невозможно, начинается открытое противостояние. Либо Кейлор сломает спесивую знать и заставят играть по своим правилам, либо... Я мотнула головой, отгоняя тоскливые мысли. Нет, владыка должен выстоять. Мне нравится молодой правитель. В нем чувствуется сила, благородство и стальная воля. Эленвару нужен именно такой император. Безусловно, но я хотел поговорить о другом. Отец поднял на меня взгляд, пристальный, проникающий в самую душу. Кто нужен тебе, Рэй? Я смутилась, сразу сообразив, о чем речь. Помнится, уже задавал этот вопрос, но повторюсь, что у тебя с Дамером? Рэй, он говорил со мной, сказал, что любит тебя и намерен сделать предложение, просил благословения рода. Я покраснела до кончиков ушей. Мой ответ и так ясен. Дамеру не о чем беспокоиться. Просто я ждала, когда мы сможем поговорить нормально, без толпы орков за спиной. Не думала, что он так быстро пойдет в наступление. «Ты чем-то недовольна?» — отец нахмурился. «Нет, скорее растеряна. Мы оба сильно устали, но я успела немного поспать, а он...» «Дамер не из тех, кто будет долго ждать». «И это замечательно!» — я невольно улыбнулась. «Мне больше не нужна многолетняя помолвка. В этот раз я полностью уверена в выборе. Жаль, у меня не было доказательств, что Лейк годами блокировал мою способность чувствовать пару и шпионил. Я успела рассказать все отцу, но наказать за это Вальтера уже не получится. Тьма уничтожила все доказательства вместе с самим воздействием». «Значит, я даю добро?» Отец подлил нам еще грога и поднял кружку. «Да», — ответила и сделала несколько глотков. Напиток обжигал горло и растекался по телу приятным теплом. «Вкусно, но налегать не стоит». «К слову о Дамере. Они из Хель успели поучаствовать в дневной вылазке». «Пока ты отдыхала, мы нашли еще три крохотных раскола и запечатали». «Что?» Хель едва держалась, когда мы выбрались из Килграха. Дамер балансировал на грани отката. «Прибью обоих!» — взмахнула кулаком, но отец лишь рассмеялся. «Ты очень похожа на мать!» — тепло улыбнулся он. «Помню, как после очередной вылазки она решила... привязать меня к постели, чтобы я не ринулся в бой, не отдохнув». «Помогло?» — заинтересованно уточнила. Представила на их месте себя и Дамера. Идея была очень хороша, но мысли сразу ушли не туда. «Ну, как сказать?» Отец неожиданно смутился. «Угрозу она сдержала, а через 9 месяцев родилась ты». «Ой». «Так что до свадьбы не советую угрожать Дамеру». «Ладно, пока обойдемся без веревок. Хотя желание приковать дракона к койке и заставить выспаться было очень сильным. Нужно навестить его», — вздохнула. «Теперь понимаю маму, когда она бегала за тобой с аптечкой». «Я уже загнал Дамера к целителям», — заверил отец. «Мне нужен здоровый зять и внуки». «Давай вернемся к расколам», — я смущенно кашлянула. «Ты сказал, что вы ликвидировали 3 крохотные трещины?» «Да, и все они находились дальше зоны ослабления. Так называли нестабильный участок завесы рядом с расколом. Чем больше трещина, тем больше эта зона и выше риск нового разрыва. Трещину, которую нашли мы с Дамером, еще можно было списать на последствия первого раскола, обрушившегося на восточную стену, если бы не одно «но» — заморозка. Именно она указала, что этот портал создан человеком. Если новые трещины находятся за пределами истончения, то все они искусственные. А значит, тот, кто провоцирует разрывы в завесе, где-то рядом и продолжает гадить. «Скажу больше, края этих расколов слишком ровные», — продолжил отец. «Так не бывает. Я видел сотни трещин разных размеров, но эти порталы другие. Кто-то мастерски вспарывает завесу и бьет точно по пересечению силовых линий изнанки. Мы можем вычислить этого мага. Придется встретиться с Морганой. Маги нашего мира не способны на такое. Иномирянин? Попаданцы у нас встречались очень редко, но такой вариант не исключен. Или кто-то вытащил из черепа клинок вершителя? Разве это не легенда? Удивилась. Меч из другого мира, дарующий владельцу бессмертие и силу, которой владеют лишь боги, похоже на сказку. «Не совсем», — вздохнул отец. «Клинок действительно существует и находится в проклятом лесу. О его способностях ничего толком не известно, но не удивлюсь, если с его помощью можно как запечатывать, так и вспарывать завесу». Я устало потерла виски. Моргана — странное существо. Она давно могла рассказать нам о магии мастеров и великих талантах, но молчала до тех пор, пока сам темный бог не послал нам подсказку. «Не думаю, что Моргана согласится помочь», — ответила. «Есть еще варианты». «Пока не знаю, ситуация чрезвычайная. И главная проблема в том, что Дамер истратил свою силу в Килграхе. Сейчас он не может возвести новую стену скорби. Восточная граница по-прежнему остается зоной высокого риска. Нужно срочно убрать отсюда императора. Наоборот, если Райан — цель, то расколы последуют за ним, и вместо одной зоны нестабильности получим несколько». Парящие острова Эленвара окружала первая стена, самая большая и мощная. Ее невозможно обрушить, за ней императору не грозят твари хаоса. То же самое касалось и южной части империи. Дамер лично возводил там магические укрепления, и они считались нерушимыми. Но восточная стена изначально была слабой. Ее создатель погиб, так и не закончив начатое. А стабилизировать плетение другого мастера невозможно. Впрочем, даже в таком виде она продержалась почти 100 лет. Угроза расколов сохраняется по всей восточной границе и в нескольких зонах на севере империи. Продолжила. Если тайно вернуть Райана в столицу, не получится. Новые трещины уже следуют за ним, — возразил отец. Едва он снимется с места, они потянутся вглубь империи, в города, незащищенные стенами скорби. Этого нельзя допустить. Император останется здесь и будет следить за возведением новых укреплений. А ты? Жнецы будут с ним. — ответил отец. — Но вы с Дамером отправитесь в столицу. — Ни за что! — Рэй, послушай, вам придется дать показания против Мигеля Джарени. И тебя ждет суд чести. Его перенесли из-за раскола, но не отменили. Ты обязана выйти на арену и сравнять с песком эту погонь из рубина. Отец с трудом сдерживал ярость. Она казалась осязаемой и походила на лесной пожар, обжигала, дурманила разум, поднимая в моей душе ответный шторм и заставляя в подробностях вспомнить тот день. Не верилось, что это случилось недавно. События в Килграхе разделили мою жизнь на до и после. Казалось, прошла целая вечность, но я все равно ждала этой дуэли, хотела наказать тварей, искалечивших Хель. Я все продумала. Этот бой подонки не забудут никогда. Я помню о мести и дальше буду бороться за права Морфалов, хотя Лейк уже пытался шантажировать меня. Что он сделал? Отец со злостью ударил кружкой по столу, и тарелки подпрыгнули жалобным звоном. «Успокойся, прошу!» — потянулась вперед, накрывая его ладони своими. Он связался со мной, когда я добиралась в Аметист. Сказал, что хочет все исправить и готов продвинуть в Совете закон о правах Морфалов. Но ты же знаешь, как он умеет говорить. По тону и едва уловимым намекам стало ясно, что его помощь — плата за мое возвращение. А теперь можно было не продолжать. И без того понятно, что Лейк начнет мстить. Он не из тех, кто уходит благородно. «Ты боишься его влияния?» — отец иронично изогнул бровь. «Нет, конечно. За тобой стоят два сильнейших мага в империи. Прошу, никогда не забывай об этом!» Он поднялся, встал за моей спиной и положил ладони на плечи. «Я пойду на все, чтобы защитить свою семью». Ахель вошла в нее в тот миг, когда, рискуя всем, пробилась ко мне с твоим посланием. Отец, дыхание перехватило, и я не смогла ничего ответить, только склонила голову на бок, прижавшись щекой к его руке. «Я рад, что ты выбрала Дамера. Теперь мое сердце спокойно. Даже если со мной что-то случится, не смей даже думать об этом». Очарование момента разбилось на осколки, и я резко обернулась, возмущенно уставившись на отца. «Рэй, мы взрослые маги, военные!» Он с нежностью скользнул ладонью по моим волосам. «Мы оба знаем, что каждая вылазка может стать последней, и мы знали это изначально. Так к чему эмоции?» Я недовольно засопела. Мне не нравился этот разговор. «Тебе будет проще, чем маме. Она бесконечно далека от этого хаоса и сражений. Я каждый день благодарю за это небеса, но в то же время знаю, как тяжело ей было принять мой выбор». Я невольно улыбнулась. Мама и вправду напоминала цветок, сотканный из солнечных лучей и нежного весеннего ветра. Отец часто говорил, что ее свет лечит его израненную душу, и он прав. Я прекрасно знала, какую боль она испытывает всякий раз, отпуская его запечатывать очередной раскол. Мне и впрямь было капельку легче. Ведь в самый опасный миг я была рядом, могла помочь что-то изменить. «Вы с Дамером сражаетесь вместе. Это не значит, что ты будешь меньше волноваться о нем. Но вы оба — щиты империи и ее клинки», — продолжил отец. «Вы равны в этом выборе, и теперь я знаю, что мне есть на кого оставить семью». Я рывком поднялась со стула и обняла его. «Перестань, пожалуйста, не хочу говорить о смерти, но я понимаю, о чем ты. Лейк...» «Лейку я бы не доверил сторожить даже стоптанные сапоги, оставленные у палатки», — хмыкнул отец, крепко обнимая меня и прижимая к себе. «Но Дамер — совсем другое дело». «Осталось только спасти его от магии темного бога», — вздохнула. «Ты уже знаешь ответ», — прошептал отец. «Я слышу от тебя флёр последней симфонии». «Что? Ты?» «Роксана приходит только к тем, кто может стать светом для своего мастера. Но сказать об этом можно лишь своему избраннику или тому, кто хоть раз слышал ее голос и музыку. Значит, мама — мой свет и спасение. А вы, Сестель, мои любимые солнечные зайчики», — с нежностью добавил он, вновь обнимая меня и целуя в макушку.